Мне она даже начинала нравиться. А кроме всего прочего, я должен был ее охранять. И чем через 5 минут оборудованная радиостанцией патрульная машина со включенной сиреной была уже на Чавес-Равен-Роуд, а когда она, свернув Садоуп-стрит, стала приближаться, я посигналил фарами, и она остановилась. Выскочил высокий, приятного вида полицейский. Я быстренько ввел его в курс дела, ответил на необходимые вопросы и поехал в город в отдел по расследованию убийств. Была суббота, 9:30 вечера. Сэм выдвинул вперед огромную нижнюю челюсть и зажал в зубах незажженную черную сигару. Профессиональный детектив Фил Сэмпсон дослужился до капитана и в основном сделал себе карьеру им. Он говорил, одновременно пожевывая сигару. «Что, Шелл, опять неприятности?» Я вытянул из-за стола стул с прямой спинкой и оседлал его, опершись на спинку локтями. «Да вроде этого. И похоже, что дело не шуточное. Она была неплохой девицей. Все кажутся неплохими. Для кого-то. В каком-то смысле. Выкладывай с самого начала. Просто расскажи, как все произошло». Я постарался побыстрее изложить события. А когда кончил, долго ждал, пока массивная нижняя челюсть Сэма ходила туда-сюда, разминая сигару. Наконец он чиркнул спичкой, и чего почти никогда не случалось, а потом добавила, что наняла меня. Помню, что в тот момент мне показалось, у человека не все дома. Но сейчас это имеет смысл и как раз стыкуется с его религиозными службами или чем он там заправляет. Я плюхнулся обратно на стул. Через несколько минут вернулся помощник. А Нарди ничего. Проверил все, что мог. У нас нигде не проходит. Он возглавляет некую религиозную секцию. Они себя называют «Общество ревнителей истины внутреннего мира». Ни больше, ни меньше. И похоже, что многие действительно принимают Нарду, если уж не за Бога, то за его личного представителя на земле, как минимум. Все, что удалось разузнать.